Глава 68. Данте. Эмир разбил лагерь. В пределах видимости от Минабатура. Вот же мерзкий ублюдок. Мне ничего не хотелось так сильно, как сжечь дотла его самого и примкнувший к нему сброд. Он разглагольствовал о справедливости, однако единственное, что его волновало, это власть. Он называл меня тираном, в то время как сам стремился установить в Инферносе диктатуру. Вряд ли мир когда-нибудь выберет его. Верно? Никакой реакции. Инфернос. Вздохнув, я повернулся к Рорку и остальным. Следите за ним. Любой ценой держите его и его последователей подальше от Минабатура. Однако пока мы не будем вмешиваться. Амида почти дрожала от подавляемого гнева. «Меня все поняли?» — раздался одобрительный гул. «Амида!» — поняла. «Но если он переступит черту и будет угрожать невинным людям, ничего не могу гарантировать». Я кивнул ей. «Это справедливо».